Глава четвертая. Ирейн. Она не услышала призыва. Сердце все еще бешено стучало в груди, и внешнее самообладание давалось с большим трудом. Женщина все быстрее шагала по каменным плитам Тангорской крепости, спеша скрыться за тяжелыми дверями своей темницы и остаться наедине с собственными чувствами, казалось, давно превратившимися в пепел. «Лейра Дорин! Ирейн!» Мужские пальцы сжали ее локоть, почти причинив боль, и узница вздрогнула, вдруг вернувшись в серости уныния своего узилища. Она повернула голову к смотрителю, но ее невидящий взгляд смотрел сквозь него. «Что с вами происходит? Вам дурно?» «Позвать лекаря?» — заботливо спросил Риор. «Нет», — почти беззвучно ответила она, отрицательно покачав головой. «Я просто хочу вернуться в свою темницу». «Вы бледны». «Я всегда бледна», — отмахнулась она и освободила локоть из захвата. «Я могу продолжить путь?» «Да, конечно», — ответил мужчина, пристально наблюдая за узницей. Едва заметно вздохнув с облегчением, Ирейн направилась к знакомой лестнице, тут же вновь забыв о своем сопровождающем. Перед внутренним взором все еще стоял образ другого мужчины, совершенно неожиданная и нелепая встреча, надежды на которую узница не таила даже в самых сокровенных помыслах. Когда-то иная боль заглушила страдания безответной любви, вытеснив из сердца воспоминания о красавце Риоре, чья душа всегда принадлежала иной женщине. Нет, Ирейн не забыла его, но и не мучилась, давно приняв свою судьбу. Отказываться от грез гораздо легче, когда исчезает надежда, а она исчезла раньше, чем за узницей закрылись ворота ее узилища. Женщина плыла по волнам своего размеренного пустого существования, наблюдала, как день сменяет ночь, и все больше растворялась среди теней Тангорской крепости. Мир изменил очертания и краски, поменял саму свою суть, и Лейра приняла ее без ропота, потому что на него сил уже не осталось. Мечты начали таять с того мгновения, как руки возлюбленного сжались на нежной шее Лейры, мстя за вероломство, и окончательно покинули женщину в тот день, когда она смотрела, как гибли люди, собранные шпионом Элихарта в тронном зале. Тот животный ужас от происходящего врос под кожу ледяными иглами. Он раздирал плоть в ночных кошмарах. Крики умирающих звучали в ее ушах слишком долго, сводя с ума от жалости и безысходности. Лишь присутствие еще одного мужчины, ее мужа, приглушило на время стоны призраков, но он ушел к ним. Отдал свою жизнь добровольно на острие мечей, добавив ко всему прочему еще один кошмар, не отпускавший его вдову даже среди белого дня. И вместе со смертью Риора угасло стремление жить и в его супруге. У нее ничего не осталось, только жуткие сны, слезы и боль потери. Да, Леари знала, как наказать кузину, предавшую ее. Даже самая жестокая мука в пыточной не могла сравниться с этим бессмысленным существованием посреди собственных мыслей. «Зачем?» — сдавленно прошептала женщина, сползая по холодной каменной стене темницы на пол. Она задыхалась. Кажется, горло стало величиной с игольное ушко, и ни единого глотка воздуха не могло пробраться в грудь, объятую огнем вдруг проснувшихся забытых чувств. Это было подобно удару, ослепившему, сбившему с ног. Мужчина, чья ненависть когда-то выжгла в душе последние чаяния на счастье, вдруг оказался там, где его не должно было быть. И костер, ставший углями, вдруг полыхнул с неожиданной силой. «Не надо», — взмолилась Лейра. «Прошу, не надо. Я не хочу». Сейчас, когда время притупило жалющую боль, когда утихли переживания, став смирением, когда осталось лишь вялое существование и ожидание конца, вновь появился он. Словно безжалостный палач разбередил старые раны и разбудил уснувших было призраков. «Боги!» — всхлипнула Ирейн и сжала голову ладонями. Она некоторое время раскачивалась из стороны в сторону, пытаясь выбраться из трясины, тянувшей ее на гнилое дно ненужных страданий, но поняла, что не справляется. Откинула голову и закричала, ударив сжатыми кулаками по полу. «Хватит!» Дверь темницы с лязгом распахнулась, и кто-то ворвался в сумрачное нутро узилища. Тень заслонила слабый свет, лившийся из маленького окошка под потолком, и сильные руки сжали голову Лейры. «Ирейн, что с вами?» Встревоженный смотритель крепости стоял на коленях напротив. «Ирейн!» Она распахнула глаза, но сквозь пелену слез не разглядела лица Риора, только узнала голос. Чужое присутствие заставило взять себя в руки. Женщина мотнула головой, пытаясь избавиться от захвата, после стерла слезы и ответила неожиданно ровно. «Я увидела крысу и испугалась. Со мной все хорошо. Простите, что потревожила». Ни от захвата горячих ладоней, ни от всего смотрителя избавиться так и не удалось. Он несколько мгновений пытливо вглядывался в лицо узницы, после укоризненно покачал головой. «Зачем вы лжете, Ирейн? Вас так растревожила встреча с советником?» «Конечно, растревожила. Вы ведь знали его прежде. Он что-то вам сказал? Вас оскорбили?» Лейра закрыла глаза. Ее губы на миг скривила усмешка, и женщина отрицательно покачала головой. «Нет, меня никто не оскорблял, Риордин Шамис», — ответила она, не открывая глаз. «Напротив, Риордин Таль был неожиданно мил». «Тогда что так расстроило вас?» И Рейн все-таки посмотрела на своего надзирателя, и в ее взгляде затеплились искры раздражения. «Я же сказала, крыса!» — повторила она. «Позвольте подняться. Пол холодный». Риор подал узнице руку, помогая встать, но после ладони его скользнули на узкую талию, и смотритель притянул к себе женщину. «Ирейн», — тихо произнес он, глядя на нее сверху вниз, — «доверьтесь мне. Вы ведь знаете, что я испытываю к вам слабость. Отчего вы не позволяете сблизиться с вами?» Взгляд узницы остановился на пуговице на мужской груди. Она не спешила поднять голову и взглянуть в глаза высокородному Риору, зная, какой ответ он ждет от нее. «Ирейн». «Это лишнее, Риордин Шамис», — наконец произнесла Лейра. «Я узница. Вы свободны, хоть и заточены с нами в этой крепости. Вы можете подыскать более достойную любовницу. В конце концов, вы женаты, и обычаи Элиборга запрещают мужу смотреть в иную сторону, кроме той, где стоит его жена». Она подняла голову, чтобы посмотреть на смотрителя, и ее подбородок оказался в захвате его пальцев, а в следующее мгновение губы обожгло порывистым поцелуем, лишенным нежности. Риор желал ее. Желал давно, и чем больше проходило времени, тем неистовее становилось его желание, и сейчас его поцелуй стал отражением снедавшего мужчину вожделения. И Рейн мотнула головой, вырываясь из капкана чужих губ. Она уперлась кулаками в широкую грудь и с ответным неистовством выкрикнула: «Нет!» «Почему?» — воскликнул он, задыхаясь от собственного возбуждения. «Почему нет? Ради чего вы отталкиваете меня? Вы же видите, как я привязан к вам, Ирейн!» Он не разжал объятий, продолжил удерживать женщину, бившуюся в его руках, словно птица, пойманная в силки. «Зачем это сопротивление?» — спросил Риор, сжав плечи Лейры. «Чего ради вы отказываетесь от единственной радости, что еще доступно вам? Я готов сделать для вас все, что пожелаете. Превращу темницу в покой, одену в богатые наряды, приведу вам прислугу!» Хохот узницы оборвал мужчину. «О да!» — истерично вскрикнула Ирейн. «Это все то, что необходимо мне в моем замке. Наряды, прислуга, изысканные яства!» «Вы хотите свободы? Я смогу тайно вывозить вас из крепости!» — горячо произнес смотритель. «Одно ваше слово, Ирейн!» Она перестала вырываться, опустила взгляд и устало вздохнула. «Хорошо», — едва слышно произнесла узница. «Позвольте мне подумать». «О чем тут?» «Прошу вас». И Рейн коротко коснулась мужской груди ладонью. «Не торопите меня. Я не готова к переменам. Дайте подумать». «Хорошо», — чуть помедлив ответил смотритель. «Я не буду торопить вас. Подумайте, и вы поймете, что жизнь, которую предлагаю вам я, намного лучше того существования, что вы влачите сейчас». Затем вновь приподнял голову узницы за подбородок, коснулся губами ее щеки и отошел. «До вечера, моя дорогая Лейра. Я приду за вами, чтобы сопроводить на прогулку». «Да, конечно», — ответила женщина и выдавила полуулыбку. Она еще некоторое время стояла, прислушиваясь к тому, как загремел засов, как прозвучали удаляющиеся шаги, наконец добрела до лежанки и повалилась лицом в подушку, предоставленную смотрителем. «Чтоб его пожрали твари Архона», — глухо произнесла Ирейн. «Зачем мне еще и это?» После перевернулась на спину и уставилась пустым взглядом в потолок. Лейре вспомнился прежний смотритель. Это был уже не молодой, но все еще крепкий Риор. Узницу он встретил пристальным взглядом, оглядел с ног до головы, после прочитал послание от Леари, вновь оглядел и спросил: «На пирах не сиделось, прискучили песни бардов, решили изменой развлечься. Чего ж теперь слезы лить? Доигрались, Лейра Дорин. Ваши новые покои ожидают вас. Милости просим». В его голосе не было издевки, несмотря на слова. Смотритель попросту подвел черту между прошлым и будущим. А когда дверь темницы закрылась за узницей, задвинул засов, словно ставя точку в конце пути еще совсем юной женщины. Он не проявлял к Лейре ни симпатии, ни неприязни, вообще не замечал ее среди остальных заключенных, отправленных в Тангор в те дни. Условия содержания, предписанные госпожой, исполнялись в точности. Вольностей и поблажек не было, как не было пренебрежения. Риор никогда не назначал себя в провожатые, не лез с беседой, не пытался разобрать на части ее душу и уж тем более не заглядывался на тело. И Рейн такой подход был понятен, и она не имела возражений, полностью принимая свою кару. Впрочем, ей самой тогда ни до кого не было дела. Тогда она не различала, когда заканчивается день и начинается ночь, не ощущала вкуса грубой пищи, даже не замечала, когда в темницу открывали дверь и ей совали в руки миску с похлебкой. Лейра жила во мгле, следуя за своими призраками, и не знала, сколько прошло времени, прежде чем однажды, открыв глаза, она увидела, что наступил рассвет. С этого дня слезы больше не текли из ее глаз. Больше не было бесед с теми, кого уже нет. Прекратились мольбы о прощении, предназначенные отцу и мужу. Наступил период отупелого покоя, после сменившегося полным смирением. В дни своего пробуждения Ирейн впервые рассмотрела Риора, смотревшего за Тангорской крепостью. У него оказались на удивление выразительные карие глаза, они смотрели мудро, словно могли узреть то, что скрыто в человеческих душах. И тогда он впервые сжал плечо узницы и кивнул ей. «С возвращением, Лейра Дорин. Впрочем, не уверен, что в этом мире вам будет уютнее, чем в вашем собственном». «В моем мире осталась только смерть», — ответила Ирейн. «Что ж, тогда поживите в нашем общем. Возможно, здесь вы найдете необходимый вам покой». Он ушел, а Лейра осталась на крепостной стене. Она смотрела на зеленеющую траву и не чувствовала ничего, одно сплошное холодное равнодушие. Душа не рвалась в полет вслед за бабочкой, слух не радовало птичье чириканье. Все это было там, за стеной, и тот мир больше не принадлежал узнице. Она не сожалела об этой потере. К чему? Сожалеть означало бы сопротивление, бунт и несогласие с тем, что с ней произошло, а Ирейн бунтовать не желала, потому оставалась лишь сторонним наблюдателем, который не испытывает любопытства к тому, что видит. Искра, еще не так давно ярко пылавшая в груди, угасла, и весну молодости сменила вечная осень. И в таком состоянии она прожила 4 года. Стражи давно привыкли к тихой узнице, никому и никогда не доставлявшей неприятностей. Другие заключенные поглядывали на женщину без особого интереса. Если кто-то кричал ей вслед, пытаясь обменяться хотя бы парой слов, Ирейн не отвечала, а сама она никого и ни о чем спрашивать не хотела. Ей даже полюбилось это молчаливое, размеренное существование. И сладости, которые узницы иногда подсовывали стражи, пока никто не видит, принимала с полуулыбкой и вялой благодарностью. И в этом она тоже больше не видела радости, просто ждала, когда придет ее час, и чита Дорин воссоединится. А больше стремиться ей было не к чему. А потом прежний смотритель ушел в отставку, а на его место назначили Риора Диншамиса, и положение узницы стало меняться безо всякого старания с ее стороны. Не сразу, но спустя несколько месяцев новый смотритель начал подходить к Лейре, чтобы узнать о ее самочувствии и нуждах. И хоть узница отвечала, что нужд не имеет и на здоровье не жалуется, но в темнице появились жаровня и колотые поленья. Затем на небольшом кособоком столе укоренился подсвечник и запас свечей. Вместо грубого колючего покрывала на лежанке поселились теплые одеяла и мягкая подушка. Вскоре сменились и стол с лежанкой, а затем смотритель начал приносить Лейре книги и кормили ее теперь лучше. Ну а уже затем сопровождать на прогулку ее стал сам Риор Диншамис. Все это, несмотря на удобства и приятные перемены, было не нужно узнице. И Рейн давно лишилась наивности, потому понимала, что однажды последует за этими услугами. Шамис был еще молод, и пусть некрасив, но и неприятной его внешность нельзя было назвать. Но Лейра уже когда-то жила под постоянным давлением, уже выбирала путь, который казался проще и безопасней. В ее жизни был непрекращающийся страх перед более сильным и опытным противником, от которого невозможно было ни избавиться, ни убежать. Ею уже играли, словно она была не человеком, а бездушной куклой. И теперь все повторялось, пусть дело и касалось лишь ее тела и покорности. Она не хотела быть безмолвной игрушкой и не хотела вновь бояться. С тех пор, как шоры и морок слов шпиона Элихарта оставили Ирейн, она возненавидела и чужую власть над своей жизнью, и тот страх, в котором ее держали угрозы Дин Лирна и Тайрада. Лейра Дорин, урожденная Борг, больше не желала бояться. Потому менее всего хотела быть интересной смотрителю Тангурской крепости, который отныне был господином над ней и ее судьбой. Сколько удастся удерживать его на расстоянии, сколько он продержится, прежде чем перейдет к действию, уже мало заботясь, чего хочет его жертва, до чего он готов дойти, встретив сопротивление. «Боги!» — прерывисто вздохнула Ирейн. Она облизала вдруг пересохшие губы и зажмурилась до ряби перед глазами, изгоняя хорошо знакомое чувство страха. Узница ожесточенно мотнула головой и села. Она сжала ладонями голову и углубилась в размышления, отыскивая выход из безвыходного положения. У нее не было защиты. Надеяться на помощь стражи не стоило. Они не пойдут против высокородного Риора. «Да Лиари не дотянешься!» Да и захочет ли она услышать жалобы вероломной родственницы? Горько усмехнувшись, Ирейн прошептала: «Одна. Всегда одна. Ох, Лот, только ты был у меня. Только ты». А затем пришла новая мысль, поселившая извращенную надежду в измученной душе. Она так долго молила смерть прийти к ней, но не находила силы самой расстаться с жизнью. Так, может, теперь, когда жизнь станет невыносимой, она осмелится, и тогда, наконец, больше не будет одинока. Закончится эта пытка ожиданием, закончится вялое существование, и долгожданная встреча состоится. Странное мрачное удовлетворение охватило женщину. Она обняла себя за плечи и улыбнулась. «Верь в меня, Лот», — тихо произнесла Эрейн. «Я пройду этот путь до конца. Верь мне. Я больше не буду слабой. Обещаю тебе. Обещаю». В своем неестественном умиротворении она вытянулась на лежанке и закрыла глаза. Неожиданная встреча с наваждением юных дней и домогательство смотрителя вырвали Эрейн из ее панциря. Затишье, длившееся больше 5 лет, разлетелось ворохом пожухлых листьев, вернув живые чувства угасшей душе. Теперь узница готова была бороться, впрочем, не ожидая победы. Она понимала, что не сможет противостоять мужчине, имевшему власть над ней, но и сдаваться на его милость не собиралась. Когда-то Альвия упрекнула кузину в трусости. Именно этого чувства Леари не смогла простить. Не простила его себе и сама Эрейн. Не простила и не забыла того гадкого осадка, когда чувствуешь свое бессилие и готова на все, лишь бы прожить еще один день. Но теперь она не боялась умирать. А вместе со страхом смерти исчез и трепет перед врагом. «Мной больше никто и никогда не будет играть», — твердо произнесла узница. «Я Борг, дери вас, архоновы твари! Борг!»